Глава 14. Азиата Цицл не так уж и долго. Он вновь возник из ниоткуда на троне Кащея, довольно сверкая узкими глазенками и крепко прижимая испачканный свежей землей портальный камень к своей груди, словно младенца. Урод, компот, мимарка. От неожиданного появления тибетца я едва не плюхнулся на задницу. Спасибо, командир придержал, не дал старику отбить себе пятую точку о каменный пол. «Мы не ждали, а вы приперлись». Восстановив потерянное равновесие, закончил я свои мысли. «А чего это вы меня не ждали?» «Что-то чересчур уж бодро, после таких-то бесчеловечных экзекуций, отозвался диверсант все тем же странным голосом. «Надо было надеяться и верить». «Да, да и выглядел, можно сказать, этаким бравым огурцом». Да и не только выглядел, от него прямо-таки разило избытком энергии, как магической, так и жизненной. Сила так и вовсе фонтанировала через край, словно резерв диверсанта был жутко переполнен и постепенно избавлялся от ее излишку. Такое ощущение, что он где-то на шару перехватил огромный кусок магии, но проглотить его оказался не в состоянии. Да она у него разве что из ушей не текла, а в прозрачных льдистых глазах так и вовсе искрилась мириадами электроразрядов. Причем переполняющую силу чувствовал не только я, но и мои компаньоны, командир и Хартман. Я понял это по их удивленным лицам. Командира, поскольку знал его очень хорошо, а так-то он и в общем и особого вида не подал, а вот Хартмана по-настоящему проняло. «Как тебе это удалось?» Особо не скрывая своего удивления, спросил я, ну, исчезнуть, а потом вернуться. Про суицидные пытки магии, устроенные азиатом не так уж и давно, я старался пока не вспоминать. Да его взгляд прозрачных ледянистых глаз не добавлял особого желания расспрашивать об этом. «Да я же говорил», – произнес тибетец, сползая с трона. «У меня дар». «Это мы уже слышали, хренам». Отмахнулся я. «Нас интересует техническая сторона вопроса. Как ты перенесся? И, судя по стеклянному шарику в твоих руках, ты побывал возле разрушенного Абакана». Вторник!» Мысленно позвал Кощей, стараясь достучаться до пребывающего в белом безмолвии Мимара, потерявшего сознание от непереносимой боли. «Хорош отсиживаться у папочки за пазухой. Я что, за тебя всю работу делать должен?» Воздействовав на тибетца небольшим восстанавливающим конструктом, Кощей сумел его успешно реанимировать. «Ага, что? Меня вырубило?» Едва придя в сознание, засветился магистр. «Вырубило, вырубило!» Немного презрительно процедил Кощей. «Слабоват ты оказался, вторник. Смерду простительно, а тебе, пробужденному, тренироваться надо». «Как только, так сразу!» Огрызнулся магистр. «Ты нахрена мое тело так изуродовал, маньяк?» Вспомнив свои последние минуты в сознании, набросился на Кощея магистр. «Как я теперь без рук? Когда еще до хорошего целителя доберемся?» «Не бзди, вторник!» Осадил магистра бессмертный. «Все с твоими руками в порядке, ну, почти в порядке». Слегка поправился он. «Боли нет, все работает, а увеличенная длина тебе в жизни еще пригодится». «И сделал он из меня длиннорукого орангутанга!» Нет, довольно буркнул магистр, но больше предпочел не обострять. «Теперь мы действительно сумеем отсюда убраться, твое бессмертие?» Уже с надеждой произнес азиат. «А зря, что ли, я за портальным камнем мотался? Давай, принимай свою слабую тушку взад, она меня нервирует своей немощностью. Будешь на вопросы своих спутников сам отвечать». «Так я же не знаю ничего!» Переполошился Мимар. «А ты действительно вернул артефакт? Как?» Посыпались вопросы, как из рога изобилия. «А ну, цеть!» Прикрикнул на сожителя бессмертный. «Где придумаешь, а где я подскажу?» Постарался успокоить он мандражирующего азиата. «Давай уже, действуй, бедолага!» «Ну и чего ты на меня вылупился, Мимарка?» Неадекватное поведение азиата настораживало. Буквально мгновение назад он цвел и пах, словно майский цветочек, а сейчас безбожно тупил, застыв столяным столбом на ступенях в пьедестала и вперевшись немигающими глазами безумных льдистых глаз, в которых продолжали резвиться ветвистые молнии. «Алло, гараж, заложите кобылу!» А азиат сморгнул и оттаял, а его цвет глаз снова изменился на обычный просто карий, без всяких электрических продресей в радужке. «А при чем здесь гараж?» Не врубился сходу магистр, оказавшись в новой собственной шкуре. «Какую кобылу?» И голосок у него вернулся к исходному варианту. Неужели он до сих пор под воздействием своего странного дара находился? «Сивую, красивую!» «Без задней мысли», — огорошил я азиата. «В яблоках, но можно и без них». Продолжил я издеваться над тибетцем. «Что ты за бред несешь, Атамыч?» Начал потихоньку закипать магистр. «Чему все эти гаражи, кобылы и яблоки? Я ничего не понял». «Так вот и мы тоже ничего не понимаем». Парировал я все его претензии. «Не хочешь объясниться перед обществом?» Действительно, Мимар решил сгладить градус напряжения командир. «Мы все в недоумении. Ты вдруг бесследно исчезаешь?» «Ага. И хоть бы предупредил о такой оказии». Мелко подосрал я втихаря. «Мы переживали, не знали, что и думать. Даже молчаливый Хартман и тот высказал свою точку зрения». «Господа!» Делано стушевался Мимар. «Приношу свои извинения. Не подумал, что могу принести вам сколько беспокойства. Понимаете, когда я нахожусь под воздействием своего дара?» Оправдывался магистр сбивчиво, постоянно запинаясь и притормаживая, словно внимательно к чему-то прислушиваясь. «Я, как бы вам это объяснить, становлюсь немного не в себе, одним словом». «Да мы так и поняли. Скрепуче хохотнул я, что ты у нас полный невменько». «Да, действительно складывалось такое впечатление», — подтвердила Снап. «Особенно, когда ты сам себе начал суставы из рук выворачивать», — уточнил я. «Я даже без слухового аппарата слышал, как у тебя сухожилия лопались и связки. Всякого приятного было мало». «Адская боль». Азиата даже нервная дрожь пробила, когда он вспоминал эти не самые приятные моменты в своей жизни. «Но поверьте, так было нужно, господа маги». «Да мы-то верим, Мимар», — кивнул я. «Стал бы ты за так уродоваться». «Судя по портальному камню, вот тебя получилось вернуться обратно. Но как это возможно без самого портала?» «Не удумывая», — спросил командир. «О, Кахея в троне. Устроено нечто, напоминающее пульт управления». Воодушевленно принялся прояснять Мимар. «Я увидел это при помощи своего дара». «Пультом, только руки зачем ломать?» «Я тоже влез со своим вопросом». «Это двойной артефакт», — прояснил магистр. «Он активируется только при одновременном прикосновении к нему обеими руками. А я никак не мог дотянуться». «Виновато», — произнес азиат. «Вот и пришлось пойти на такие крайние меры». «А перенесся ты как?» — напомнил командир. «Эти черепа», — тибетец указал на хрустальные оголовки в подлокотниках, «выполнены по тому же принципу и выполняют примерно схожие функции с портальным камнем. На самом деле у них много функций». Поправился он, виновато разведя руками. «Но я так и не понял, как они работают». «А с порталом, значит, разобрался?» — подозрительно спросил я. «Мой запрос к дару заключался именно в том, как нам отсюда найти выход?» Ответил, не задумываясь, Мимар. «Ответ на него, собственно, и был получен. Артефакт костяного трона выкинул меня подле утерянного портального камня. Почему-то никаких других координат выхода он не выдает». Азиат пожал плечами и неопределенно покачал головой. «Так мы можем вернуться обратно?» Обрадованно воскликнул я. «Можем», — как-то нерадостно ответил магистр. «Но надолго там не задержимся». «Это почему же?» Подозрения во мне вновь всколыхнулись океанской волной. «Духи», — коротко бросил Мимар. «Тысячи, а возможно, что и тысячи тысяч. Они до сих пор витают над местом нашего бегства. Мне повезло. Я вновь смог улизнуть от неминуемой смерти». «Черт, да что же так не везет-то?» Я устало выругался. Надежды на скорое спасение опять исчезали где-то за горизонтом. «А если подождать?» «Не знаю, сколько придется ждать». Вновь пожал плечами магистр. «Одним словом, вернуться назад в ближайшее время не вариант». Подытожил Снап. «И ждать мы тут долго не можем. Провиант на нуле». «Но у нас вновь появился портал», — напомнил оберштурмбанфюрер. «Знать бы, куда он заведет нас на этот раз». Задумчиво взъерошил волосы на затылке командир. «Что ты по этому поводу скажешь, Мимарка?» вновь прицепился к азиату? Не знаю. Ответа на этот насущный вопрос он тоже не знал. Он изначально должен был вывести всех вас в Орденский замок. Но вместо твоего замка мы все оказались в этой костяной заднице. Да. Подтвердил очевидный магистр. И когда он заведет нас в очередной раз, предсказать невозможно. А портальный камень останется навечно в этом мавзолее. Что-то нерадужное рисуется перспективка. Брезгливо буркнул я. В сказках хоть выбор был. Направо пойдешь, коня потеряешь. Налево пойдешь, себя потеряешь. Ну и чем ты недоволен, Хоттабыч? Властно остановил мое брюзжание командир. Оно и понятно. Моральный дух нашего маленького отряда и так опущен ниже плинтуса. А я тут еще своими охами-вздохами его в грязь втаптываю. У нас тоже выбор. Вернуться назад, немного потрепыхаться и героически сдохнуть от зубов нечистых тёсь, либо неизвестность. Я даже героически сдохнуть пока не собираюсь. Предлагаешь рискнуть? Но я уже и так понял, на что намекает командир. Шагнуть в неизвестность. Хоть я и являюсь самопровозглашенным командиром нашего небольшого отряда, произнес основ во всеуслышание, но этот вопрос ставлю на голосование. Кто за то, чтобы воспользоваться порталом? И первым поднял руку. Нет, если кто-то хочет остаться здесь, либо еще раз встретиться с прожорливыми духами, неволить никто не будет. Дело ваше. Я с тобой, командир. У меня не было даже ни тени сомнения, какой вариант выбирать. Робко, Мимар, присоединитесь. И я с вами, господа. Решительно поднял руку Хартман, уповая на свою верную удачу, не раз спасавшую его немецкую задницу в сложных ситуациях. А вот, как говорят русские, и на этот раз вывезет. Магистр мял булки дольше остальных, словно не решаясь дать окончательный ответ. «Ну вот видишь, вторник», — гудел в его голове одобрительный голос Кощея. «А ты боялась, а ведь даже юбочка не помялась. Все идет по плану». «Ты действительно сумеешь перенести нас, благословенную Агарти, твое бессмертие?» У магистра ж дух захватило, ведь он всю жизнь едва-едва став желторотым неофитом ордена мечтал, что когда-нибудь он обязательно станет вровень с самим первым зеленым драконом и непременно побывает в этой стране, полной тайн и сокрытых от большинства людей разных существ, которые, как и оказалось, тоже еще водятся на земле. «Ты до сих пор сомневаешься в моих способностях, мелкий говнюк». В голосе Кощея, против ожидания магистра, сквозило сытое благодушие. «Сейчас убедишься, сморчок, что папа Кощей все еще не утратил своих навыков». «Я тоже за». Гробанный азиат наконец перестал телиться и поднял руку. «Единогласно». Провозгласил итоги голосования князь Головин. «Итак, господа комрады». Хорошо поставленным командным голосом произнес он секунду спустя. «Поиграли в демократию и будет. Теперь слушай мою команду. Всем собраться и напрячь булки, но лучше мозги. Проверить магические резервы и доступные боевые заклинания. Естественно, тем, кто ими богат». Командир выразительно посмотрел в мою сторону. «Я воль, Эроснап». Я настолько смог, выпрямил свою изрядно сутулую спину и прищелкнул каблуками. «Огневую поддержку обеспечу». «Отлично», — кивнул Оснаб. «Мимар», — обратился Оснаб. «Какие-нибудь боевые конструкты?» Диверсант отрицательно качнул головой. «Заклинания?» «Вновь мимо». «Артефакты?» «Есть один серьезный», — ответил магистр, не собирающийся светить все свои магические возможности. На самом деле в его арсенале заклинаний присутствовал полный набор мага-атмосферника. От слабенького ветерка до могучего торнадо и концентрированного воздушного кулака. Не будь он одним из сильнейших осененных ордена, не видать ему бы сана магистра как своих ушей. За каждое место в Совете Девяти, зеленый дракон не в счет, он над всеми, постоянно велась жесточайшая борьба, которой его конкуренты не гнушались никакими способами. Впрочем, как и он сам. Но ему не повезло. И его сожрали более молодые и более зубастые конкуренты. До полного провала оставался последний шаг. Либо лишение сана, либо физическое устранение. Причем оба варианта для магистра были равноценны. Лишенный сана он был бы подобен мертвецу. Без ордена, на алтарь которого он положил всю свою жизнь, дальнейшее существование теряло всяческий смысл. И вот она, удача. Конкретнее потребовал четкого ответа командир. «Громовержец». а азиат, покопавший в своем вещмешке, достал из него небольшой молоток, деревянная рукоятка которого оказалась сплошь покрыта резными угловатыми знаками, а ударная часть с нанесенной на нее слабо светящейся руной старшего футарка Саулу, символизирующей солнце, и визуально похожей на изломанную линию, вызывала невольное уважение у знающих людей к настолько мощному боевому артефакту. Этот молниеносный знак считался главным атрибутом Тора-громовержца скандинавского бога войны. В нацистской же Германии руну переименовали в зиг со значением «победа». Двойная зига стала неизменной эмблемой нацистских военизированных организаций и образований СС. 42-й молния Тора? С изумлением воскликнул оберштурмбанфюрер Хартман при виде смертельной игрушки, для использования которой абсолютно не требовался дар громовержца, только минимальная навыка работы с любыми проявлениями магии, его глаза алчно разгорелись. «Да, абсолютно новая модель», — согласно кивнул магистр. «Еще не принято на вооружение». «Отлично», — произнес командир. «Очень весомая добавка к нашему арсеналу. Не знаю тактико-технических показателей этих моделей, но ТВ-40 в свое время отлично себя зарекомендовал. Держи ее наготове, Мимар, мало ли, куда нас еще занесет. И какие вымершие твари, типа нашего Кощеюшки, там водятся». «От твари слышу». Недовольно рыкнул в голове магистра Бессмертный, чем заставил его невольно поморщиться. «Тебя что-то не устраивает, Мимар?» Командир обратил внимание на недовольную рожу и странную реакцию азиата. «Если так, давай, пока не поздно, разберемся». «Нет, Гераснап», — замахал руками тибетец. «Это приступы мигрени. Просто после применения дара у меня всегда жутко болит голова. Но я справлюсь, Гер Головин. Можете на меня рассчитывать». Поспешно добавил он. «Точно справишься, Мимар?» Еще раз уточнил командир. «Если тебе необходим небольшой отдых, чтобы восстановиться». «Нет, нет». Боясь, что исполнение его мечты отдвинется на неопределенный срок, напористо возразил магистр. «Не нужен отдых, я справлюсь». «Хорошо», кивнул Оснаб. «Все готовы?» «Командир, а может, все-таки пошаримся еще разок в местном арсенале?» Решил заикнуться напоследок. «Глядишь, чего и найдем. Тебе одного раза было мало, Хаттабыч?» Напомнил командир. «Смерть мы свою там найдем. Просто в первый раз повезло. Спрашиваю еще раз. Все готовы?» «Готов», проскрипел я по-русски. «И я воль?» «По-немецки с явным берлинским акцентом», отозвался Хартман. «Активируй портал, Мимар». «Раз», — породился командир, — «отряд к походу готов».